все персонажи, локации, имена и названия, использованные в данном произведении, являются вымышленными. Любые совпадения случайны. История, изложенная тут, является выдумкой, шуткой и проявлением сатиры спорного уровня качества. На нее не стоит обижаться, так как она не настоящая и не стремится оскорбить чьи-либо чувства. Посвящается всем, кто поддержал меня в том, что я делаю, а также тем, кто хотел бы, чтобы я остановилась. Вы помогаете мне творить. Вика Кисемяка. «Рога добра». Книгу читает Сергей Дедок. Лишиться ада оказывается в миллион раз обиднее, чем рая. В аду же все так понятно. Наши люди кругом. Кирилл Кинарий. Пролог. Рим. Первый век до нашей эры. Сухой теплый ветер лениво трепал верхушки зеленой травы, покрывающей горный склон. Со стороны моря доносился запах соли, сопровождаемый тихими раскатами волн, бьющихся о каменистый берег. Лениво жужжал шмель, где-то защебетала невидимая птица. Дьявол явился на землю в сопровождении запаха серы, который не мог отбить даже порыв летнего ветерка. Оглядевшись, он попытался приглушить слишком ярко светившее солнце, но у него не вышло. Воистину, это место было творением Господним. «Отвратительно!» — вздохнул сатана, без особого энтузиазма затоптав фиолетовый цветочек, попавшийся ему под копыта. Князь тьмы был одет в длинный хитон из черно-серой ткани и выглядел как человек, случайный прохожий, которого в таком месте, впрочем, быть не могло. Подумал бы, что перед ним отец 15 детей, который просто очень устал. Лишь козлиные ноги и сногсшибательно закрученные рога выдавали в сатане исчадие ада, которое ему пришлось покинуть. Сегодня сатана решил общаться на том языке и с теми манерами, которые еще не существовали в этом мире. Их придумают только в 21 веке. Удобно жить вне времени. Ну и где этот... За многие годы сатана так и не придумал, как стоит называть Бога, а ведь именно его считали автором всех ругательств в мире. В этот раз ничего умного в его темную голову не пришло. Вместо этого дьявол просто скорчил рожу. Ему была назначена встреча с самим Создателем, и тот, как всегда, опаздывал. «А чего я, собственно, удивляюсь?» — задал самому себе вопрос Люцифер. «Он вечно не является, хоть ты голос сорви. Людишки молятся по 15 раз на дню, и что? Хоть бы маленькое знамение, хоть бы знак какой! Сколько времени можно было бы сэкономить, если на любое, Господи, пошли мне то-то и то-то, с неба в голову молящемуся прилетал кирпич с привязанной к нему бумажкой со словами «нет». Люди бы не просили зазря, а занимались бы, сразу получив отказ, чем-то более полезным. Мысль о том, что ему, самому дьяволу, в аудиенции тоже может быть отказано, вызвало неприятные ощущения между рогами. Он добивался встречи не первое столетие, намекал, откровенно нарывался, пока, наконец, не добился своего. Если кто мог достать Бога, то только сатана. Вдруг у него получилось? Может, старый дурак отвлекся на какую-нибудь молитву или планирует очередной потоп? Люцифер с удовольствием вспомнил первое наводнение. Господь впервые потерял терпение, в результате чего преисподняя пополнилась армией отличных душ. Люцифер до сих пор думал, что это был подарок ему на день рождения, никак не меньше. «Нечистый!» — раздался звонкий голос справа от сатаны. «Обернись, с тобой будут говорить!» Князь тьмы удивленно приподнял бровь и повернул голову. Слух не обманул падшего ангела. Голос принадлежал женщине. Она стояла на расстоянии 30 шагов от него, завернутая в пурпурный мафорий, из-под которого проглядывала синяя туника. На мафории красовалась белая роза. На краю поляны, где происходила встреча, виднелась едва мерцающая в утреннем свете лестница, соединяющая небо и землю. «Чтоб у меня рога отвалились!» — присвистнул дьявол. Впервые за долгое время он не нашел, что еще можно было сказать. «Они отвалятся, если будешь говорить не по делу!» — раздался все тот же голос из-под капюшона. «Зачем ты, презренный, хотел этой встречи?» «Ты не бог!» — едва скрывая восторг, сцепил когтистые руки на груди сатана. «Поверить не могу. Передо мной сама Богородица. Создатель прислал вместо себя старушку-мать». «Я тебе сейчас такую мать устрою», — пообещал голос. Мафорий заколыхался, щелкнула застежка, и ткань заструилась, падая на траву. Перед ним стояла потрясающей красоты девушка, на вид не старше 22 лет. Ее длинные черные волосы были убраны в косы и создавали на голове витиеватый узор. Яркие карие глаза полыхали воинственным светом, аккуратный нос был надменно вздернут, а ноздри раздувались от возмущения, обуявшего это поистине небесное создание. Туника у Богородицы открывала стройные ноги с тонкими щиколотками, которые грациозно обвивали ленты сандалий. Над головой у той, кто дал жизнь Сыну Божьему, светился нимб, который показался Люциферу несколько заостренным, с заточенными краями. «Какого меня?» — у сатаны отвисла челюсть. «Да ты же ежа моего в ад, Мария!» «Вау! Вот просто вау! Теперь я точно знаю, глядя на тебя, что Бог есть!» Потеряв дар речи, князь тьмы только развел руками. Все, что он мог, это показать большой палец, поднятый вверх. «Наш великий Создатель не желает видеть тебя», — окинула его холодным взглядом Мария. «Он прислал меня, чтобы ты передал все, что хочешь сказать. Так и быть, я подставлю свои уши под твои ядовитые речи». «Детка, подставь мне что угодно», — присвистнул дьявол, продолжая пялиться на Богородицу. Он хотел еще что-то сказать, но девушка в один миг стащила с головы сияющий нимб, одним точным движением метнув его в сатану. Яркая вспышка пересекла поляну, и не успел Люцифер прийти в себя, опасно зависла рядом с его горлом. Он почувствовал дикое жжение в районе кадыка, но был не в силах отшатнуться. «Эй, спокойно, не надо нервничать. В Писании ты добрее». «У меня в мире не меньше фанатов, чем у тебя, нечисто и грозно», — прокричала Мария. «И если ты думаешь, что я не смогу тебя уничтожить...» «Могу, и поверь, Господь не будет против». «Сама виновата», — возмутился Люцифер. «Явилась в таком виде. Почему ты вообще так выглядишь? Ты же старая, почтенная. Как вообще можно так одеваться?» «В 21 веке образ сильной и независимой женщины будет очень популярен, причем не меньше, чем твой», — отозвалась Мария. «Так проще направлять людей на путь благодетели». «На какой-какой путь?» — не удержался дьявол, окидывая взглядом ее фигуру. Нимб еще сильнее врезался в его шею, так что он спешно отвел глаза. «Ладно, ладно, сильная и независимая женщина, родившая без мужа. Давай говорить только... убери от меня эту штуку». Богородица одним щелчком отозвала нимб, который вернулся обратно на ее голову. Сатана выдохнул, не сомневаясь нисколько в том, что эта прекрасная дама могла его обезглавить. Отряхнув хитон и откашлившись, Люцифер решил отныне игнорировать вид Матери Божьей. Ну и что, что она слишком сексуальна и выглядит так, словно вышла из аниме. К ней можно относиться просто как к переговорщику. «Что тебе надо?» — спросила Богородица, заворачиваясь Мафорий. «Реванш!» — выдержав паузу, ответил дьявол. Не без удовольствия он отметил, как глаза Марии в ужасе расширились. «Он знал, что это случится рано или поздно. Тебе не победить!» — с яростью отозвалась Богородица, сжимая ледяными пальцами ткань туники. «Посмотрим», — насмешливо отозвался Люцифер. «Годы не прошли для меня зря. Я долго готовился к своему возвращению в рай. Никогда щеки Марии вспыхнули. Это не предначертано. Значит, лучше бы ему решить, когда и при каких обстоятельствах он желает устроить нашу финальную битву», — жестко отозвался Люцифер. «Меня достала эта наша четко спланированная жизнь. Вы наверху нюхаете розы и готовитесь стать секс-символами в 21 веке. А я сижу в аду и работаю без выходных. И ведь никто и никогда не снимет даже несчастного фильма о том, как мне тяжело. Все будут лишь прославлять меня и мою работу, тем самым лишь увеличивая ее количество». «Фильм?» — удивилась Богородица. «Да так, неважно. Еще один проект, пока только в теории», — отмахнулся Сатана. «Я требую от Бога сатисфакции». Матерь Божья молчала добрых 5 минут. Дьявол уже подумал, что ее сногсшибательную версию перегружает в раю с новыми информационными данными. Мария заговорила лишь тогда, когда он готов был рискнуть жизнью, чтобы потыкать в нее острым когтем. «Хорошо», — тщательно подбирая слова, ответила Богородица, словно школьница, убирая за ухо прядь вьющихся волос. «Мы пришлем тебе всю необходимую информацию». «Опять через какого-нибудь алкаша передадите», — закатил глаза Люцифер. «Хоть бы одному явились, кто умеет писать. Хватит с нас молодых и талантливых авторов», — оборвала его Богородица. «Жди откровения. В нем будут все инструкции». С этими словами Мария развернулась и, взмахнув полой накидки, направилась к своей лестнице. «Надеюсь, долго ждать не придется!» — прокричал ей в спину Люцифер, но ответа не получил. Князь тьмы и понятия не имел о том, как сложно ему будет добиться их новой последней встречи с Богом и на что ради этого придется пойти.